дама ножек не замочит, друг мараться не захочет, и на свалку спишут старый двор. Защитите его струны от изменчивой фортуны, наша жизнь — короткий разговор. Что ж вы дремлете, ребята, ведь осколки от арбата, а какая улица была? Разрушители гурьбою делят лавры меж собою. Вот какие в городе дела. Ни золота и ни хлеба, ни у черта, ни у неба, но прошу я, без обиняков, ты укрой меня, гитара, от смертельного удара, от московских наших дураков. Пусть мелодия простая, но из сердца вырастая, украшает наше ремесло. Ты прости меня, гитара, может, я тебе не пара, просто мне с тобою повезло.